Как объективный человек, он есть таинственная, для профана вечно невидимая, но всегда присутствующая личность, о которой говорят все легенды Востока, особенно среди оккультистов и учеников сокровенной науки. Это существо изменяет форму, оставаясь вечно тем же. Он есть духовный авторитет всех посвященных адептов во всем мире. Его называют «не имеющим имени», который имеет столько имен, и тем не менее имена и самая сущность которого неизвестна. Он есть инициатор, именуемый «великая жертва», ибо, находясь у порога света, он взирает на него изнутри круга тьмы, который он не приступит, и до последнего дня этого жизни цикла не покинет он своего поста. Примечание: один большой круг планеты или семь раз для человечества. А.В. Почему одинокий страж остается на избранном им самим посту? Почему сидит он у фонтана предвечной мудрости, из которого он больше не пьет, ибо ему нечего узнать, чего бы он уже не знал, ни на этой земле, ни в ее небесах? Потому что одинокие усталые путники, возвращаясь домой, никогда не уверены даже до последней минуты, что не потеряют свою тропу в этой беспредельной пустыне иллюзии и материи, называемой земною жизнью. Потому что он жаждет показать каждому узнику, которому удалось освободиться от уз плоти и иллюзии, путь к той области свободы и света, из которой сам он добровольный изгнанник. Потому что, короче говоря, он пожертвовал собою ради спасения человечества, хотя лишь немногие избранные могут воспользоваться этой великою жертвою. Под непосредственным молчаливым руководством этого Маха-гуру со времени первого пробуждения человеческого сознания все другие, менее божественные учителя и наставники человечества сделались руководителями раннего человечества. Через посредство этих сынов Бога младенческое человечество получило свои первые понятия о всех искусствах и науках, так же, как и о духовном знании. Именно они положили первый камень основания тех древних цивилизаций, которые так справедливо вызывают удивление нашего современного поколения ученых и исследователей. Чтобы установить, по крайней мере, одну подробность, касающуюся этих таинственных сынов Бога, скажем, что высокие двиджа, посвященные брамины древности, претендовали на происхождение именно от них, от этих брамапутра, тогда как современный брамин хотел бы заставить низшие касты верить буквально, что они, брамины, произошли непосредственно из уст самого Брамы. Таково эзотерическое учение, и, кроме того, оно добавляет, что хотя эти потомки, духовно, конечно, сынов воли и йоги разделились со временем на два пола, так же, как и их крия-шакти, прародители, сами сделали это позднее. Тем не менее, даже их выродившиеся потомки до настоящих дней сохранили почитание и уважение к творческой функции и все еще рассматривают ее в свете религиозного обряда, тогда как более цивилизованные народы рассматривают это просто как животную функцию. Сравните воззрение и отношение Запада к этим вопросам с уставами Ману, что касается до законов грехаста или брачного сожительства. Истинный брамин, следовательно, есть тот семь праотцов которого испили сок лунного растения сома, и кто есть трисупарна, ибо он понял тайну вет. И по сей день подобные брамины знают, что при самом начале этой земной расы психический и физический рассудок находился в еще спящем состоянии,